Иногда мне кажется, что равновесие восстанавливается, может быть, в неведомых углах, откуда неведомые другим, но горячие и бескорыстные молитвы возносятся за все человечество и за нашу Россию в особенности. Тогда я вспоминаю нашего Пимена и ему подобных избранных, которые помогут чаше весов не клониться в сторону несправедливости и лжи, и лишь в этих мыслях нахожу душевное утешение. Ныне эти страницы читаются как духовное завещание замечательной русской женщины. Ответственная служба Александрин при дворе кончилась в январе 1874 года, когда ее воспитанница, великая княжна Мария Александровна, вышла замуж за герцога Альфреда Эдинбургского. В знак признательности царской семьи графиня Толстая была удостоена высшей награды для придворных дам ордена святой Екатерины. За Александрой Андреевной сохранялось пожизненное ее положение и содержание фрейлины, и ее покои в белетаже Эрмитажного дворца, помещении между Зимним дворцом и Эрмитажем. Новый император Александр III, брат воспитанницы Александрин Марии Александровны, с детских лет проникся уважением к графине Толстой. Став царем, он прислушивался к ее мнению. Александра Андреевна находила его безупречным алмазом без пятен. Как и в былые годы, Александра Андреевна занималась благотворительностью, хлопотала по просьбе Толстого и по своей доброй воле за политических осужденных. Как и прежде, она много путешествовала. Кажется, не было в Англии, Германии, Италии, Швейцарии, Франции уголка, куда она не заглянула бы. По-прежнему графиня Толстая принята в тех кругах, где среди ее собеседников политические деятели, известные исторические лица. В Бадене, в Германии, она беседовала за чаем с канцлером Бисмарком. Так же, как раньше, она обедала с британской королевой Викторией и посещала в Париже пышные приемы Наполеона III. Александра Андреевна постоянно испытывала потребность осмыслить и записать свои впечатления об исторических событиях, к которым была причастна по долгу службы, но придворная жизнь не оставляла ей времени для уединенного труда. Александрин собиралась написать мемуары о посещении двора Наполеона III в 1859 году. У нее был замысел подробно описать события 1866 года, связанные с покушением Каракозова на Александра II, но осуществить эти замыслы ей не удалось. Глубокий интерес Александрин к русской истории отразился в ее отношении к работе Толстого над историческими замыслами, в особенности над романом о декабристах. Она с присущими ей энтузиазмом и энергией помогала собирать исторические материалы, однако добиться для Толстого разрешения ознакомиться с архивом третьего отделения по делу декабристов не смогла. Была очень огорчена тем, что Толстой бросил работу над этим романом. На склоне лет Александрин смогла заняться литературной деятельностью. Она писала повести, романы, главным образом по-французски, и, наконец, мемуары, представляющие особый исторический интерес. Ее литературным занятием способствовало общение со светилами русской литературы ее века. Она вела беседы и долгие споры с Иваном Сергеевичем Тургеневым. Иван Александрович Гончаров был завсегдатаем ее гостиной. Она принимала у себя Федора Михайловича Достоевского, которого почитала более всех других и перед которым преклонялась. Их встреча была первой и последней. Достоевский вскоре скончался. Александрин по-прежнему любила столь дорогого для нее Льва Толстого, несмотря на их драматические столкновения из-за различия религиозных верований. Несколько раз Александра Андреевна побывала в Ясной Поляне, где вся толстовская семья окружала ее любовью и вниманием.